Улица поселка напоминала неровный забор. Рядом с домишками, с крохотными их окнами и ставнями, обитыми оленьим мехом, высились двухэтажные многоквартирные дома. Я с трудом разыскал избушку Мельпомена. Двор зарос травой, и на двери висел ржавый замок. Я зачем-то подергал этот замок. Из соседнего дома вышел старик. Голова его, по местному обычаю, была повязана женским платком для защиты от комаров. Комаров не было, но сказано же, что привычка — вторая натура. «Зацем дверь ломаешь?» — спросил он. «Зацем?» «Где хозяева?» «Переехали. Вон в том доме. Квартиру им дали. А этот домик ломать будут. И мой будут ломать. Большой дом будут строить». «Какая квартира?» «А номер не помню. Второй этаж. В ближнее крылечко входи. Второй этаж и справа». Я прошел. Дверь была заперта. Я сбегал в аэропорт, перерегистрировал свой билет и остался ждать на крыльце. День был по-летнему жаркий, даже душный. На реке коротко перекликались буксирные катера. От аэропорта шел неумолчный гул взлетающих и садящихся самолетов. Далеко за рекой, над низиной, висела плотная пелена дыма. Небо в той стороне отсвечивало розоватым, конечно, не из-за пламени пожаров, а от какого-то оптического эффекта. С крыльца я перешел к поленнице дров, которая была сложена у сараюшек. Я постелил на дрова газетку, на газетку плащ и улегся на нем. Часа в четыре на крыльцо взбежал какой-то парень в замасленном комбинезоне. Он показался мне знакомым, и я окликнул его. Это оказался сын Мельпомена, бывший морячок Тихоокеанского флота. Лицо и руки у него были в машинном масле, но и за маслом этим было видно, что парень повзрослел, возмужал, погрубел. Я напомнил о себе, но он все равно меня не узнал. Он все беспокойно оглядывался. Я сказал, что хотел бы видеть его отца. «Пойдемте куда-нибудь», — сказал парень, «а то мать увидит». Мы отошли за дом, а потом еще дальше, за старое здание больницы. Здесь уже начинался склон сопки, шли лиственницы и пролет полярной березки. На нас сразу набросились комары. Увел, чтобы мать не видела, усаживаясь на землю, сказал он. «А почему она не должна видеть?» «Никак не успокоится. Отец-то в прошлом году умер». «Как?» «А никак. Увидели, лодку несет течением. В лодке никого. Подплыли. А там отец мертвый лежит. Разрыв сердца». Парень вздохнул. Я промолчал. «Вы извините, домой вас не приглашаю. Мать застанет, отца вспомнит. Никакой валерьянки не хватит. Я адрес директора совхоза ищу, того, где он рыбу ловил». «Отец, по-моему, с ним переписывался», — подумав, сказал парень. «Вы посидите, я сбегаю, если есть, принесу». Сидел я недолго. Он вернулся с лицевой стороной конверта. На конверте был обратный адрес Рулева. «Спасибо», — сказал я, — «пойду». «Извините, руки не подаю. Я дизелистом работаю на электростанции. Все в масле и масле. Пока», — сказал я. Я решил, что не стоит спрашивать о Саяпине, о поручике и Северьяне. Что было, то быльем поросло. Всего лучшего. В общем-то, мыс Баннерса был мне по пути, если, конечно, удалось бы с него улететь на юг, пересечь здешние тундры и нагорья, чтобы попасть в поселок, где жили потомки землепроходцев. Так или иначе, я на него залетел. Залетел я на него в вертолете геолога-разведчиков, которые здесь искали уже не нефть, а золото. Мы пролетали над речными долинами, в которых тундра была сметена бульдозерными ножами. Мы пролетали над долинами, которые, как заборами, были перегорожены отвалами серой гальки. Между этими заборами блестели зеркала прудов, и в тех прудах, как фантастические земноводные, ползали драги и грызли породу челюстями ковшов. Поселок мыса Баннерса был просто колхозным поселком. Несколько десятков домов на берегу океана, на выдвинутом в море низком мысу. Поодаль от него расползлось скопище палаток. Над палатками торчали печные трубы, и там ревели дизельные моторы. Геолога-разведка, золото. Мои спутники, молчаливые обветренные ребята, кто с карабином, кто с двустволкой, потопали к этим палаткам. Они пригласили меня к себе с северной простотой. Но я отказался. Мне надо было в колхоз. Рулев в этом колхозе работал. В этом колхозе я прожил неделю, ждал вертолета к Рулеву. Он жил в 150 километрах к югу на перевал Бази. Так называлась в здешних местах изба, жилье, пекарня и склад, куда за продуктами приходили из тундры оленеводы. Каждый колхоз территории имел сеть таких перевал-баз, чтобы в любой момент пастухи могли поблизости взять нужное для жизни. Штат перевал-базы состоял из заведующего и радиста. Рулев и был этим заведующим. Целыми днями я сидел на берегу моря. Оно здесь было нешумное и не раздражало сверканием лазури, пижонскими моторками и парусами. Просто море, и лишь изредка в тихом свисте мотора по нему скользил китобойный вельбот. Фигуры охотника в вельботе казались горбатыми из-за свисавших за спиной капюшонов. Почти каждый день вместе со мной на море приходил рослый ездовой пес. Он садился невдалеке от меня, у самой воды. В прибрежной воде, как пробки, колыхались кулики-плавунчики. Волна подносила их к самому носу пса. Тот, взвизгнув, кидался в воду, Но вода относила плавунчиков обратно в море.